Любовь. Фацелии намечена, но не совсем раскрыта тема первенства жизни перед искусством. Я говорю о жизни, преображенной деятельностью человека, такой совершенной, что искусство является перед ней только средством, пройденным путем, как ожидание друга и самый друг. Искусство рождается в бездомье. Я писал письма и повести, адресованные к далекому неведомому другу, но когда друг пришел, искусство мое уступило жизни. Я говорю, конечно, не о домашнем уюте, а о жизни, которая значит больше искусства. Есть ли такая жизнь? А как же? Если бы не было такой жизни, то откуда бы взяться и самому искусству? Когда встретилось мое небывалое с ее небывалым, то получилось как в алгебре, когда при умножении минуса на минус почему-то получается плюс. Этот наш плюс и есть та реальность, в которой живут все хорошие люди. Вот где корень фацелии — стремление к любви, как у всех. «Сущность жизни, — сказала она, — есть любовь. А борьба только средство, борьба за любовь. Но пусть останется так. На первом месте в словесном выражении будет стоять борьба, а в невыразимом молчании будет любовь. Если душа болит, разве же не ясно, как быть? Надо положить душу свою за друга, и будешь здоров. Принесли спелую ягоду земляники, и с полностью сохранившимся под ягодой белым венчиком цветка. И плод, и цвет вместе. Рядом с этой спелой ягодой на другой веточке была другая, совсем еще зелененькая ягодка, и тоже с белым цветком. Мы все осмотрели удивительное явление природы, и все, плохо зная ботанику, не знали, что и сказать. «Значит, природа такая», — сказал простой человек. И плод поспевает, и цвет остается. А подруга моя указала на меня. Вот это он. Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня, я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя. Ночью думал о двух любвях. Одна, как у животных, получил и отпихнул ногой, или швырнул, как Стенька швырнула в Волгу свою княжну, как огромное большинство мужчин, не исключая самого Льва Толстого, представляют себе любовь к женщине. И другая любовь, в которой приходит свое утверждение никому неведомым каким-то прекрасным чертам любимого человека, любовь как признание, как выход одинокому в люди. Мы измеряем любовь людей по делам их, направленным к счастью нового человека. В таком понимании любовь называется браком. Скорее всего, творчество определяется таким же гармоническим соотношением мужских и женских элементов души человека, как и в браке, и рождением долговременных произведений искусства и их влиянием на потомство. Поэтическое дарование имеет судьбу ту же самую, что и любовь, всеобщее дарование. И любовь иных приводит к браку и рождению детей чудесных, и та же любовь является беспутством. Так и поэзия приводит к браку личности с обществом или только к беспутству. Любовь — это неведомая страна, и мы все плывем туда, каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем. Как любовь у животных, и что мы сделали с этой любовью, так и простые полевые цветы, и над чем потрудился, постарался человек. Вся эта наша сложная любовь, как она представлена в романах, там, если вникнуть, записана она тоже в цветах. Может быть, не разумом главное отличается человек от животного, а стыдом. Вот именно с тех пор, как человек почувствовал стыд, русло реки природы сместилось и осталось в старице. Человек в своем движении вырыл новое русло и потек, все пребывая, а природа течет по старице, все убывая. На свои берега человек сам переносит и устраивает по-своему все, что когда-то он взял у старой природы. Сад цветет, и каждый нагружается в нем ароматом. Так и человек бывает, как цветущий сад, любит все, и каждый в его любовь входит. Начало любви во внимании, потом в избрании, потом в достижении, потому что любовь без дела мертва. Но мне кажется, любовь, вытекающая из цветущего сада, как ручей, ручей любви, претерпев необходимые испытания, должен прийти в океан, который так же, как и сад цветущий, существует и для всех, и для каждого. Нет, нам, людям, в природе дороже и ближе примера весной, когда слышно, как лопаются набухшие почки. Тогда мы думаем о себе, мы-то люди, каждый в отдельности, разве не похожи на почку, в то время как она вздувается, эту чешуйку, заключающую в себе будущее дерево? Разве не чувствуем мы ее в себе, как отделяющее нас тело от всего великого мира природы? Чувством собственного разделено наше тело от мира природы, и мы стремимся так закрепить его. Всю жизнь мы тратим на то, чтобы наша почка не лопнула. Но как не бьются люди над собой, чтобы заморить заключенную в себе жизнь, приходит весна, почки лопаются, зеленое содержимое выходит на свет, и мы же, заскорузлые собственники заключенной природы, называемой телом, приходим в восторг, и это великое чувство свободной жизни называем любовью.